Бразилия. Попугайная почта. В Бразилии есть попугайная почта. Что это такое, ты спросишь? А вот что. Не нужно бразильцам на почту идти, а нужно в лесу попугая найти и громко ему закричать: «Телеграмма! Как поживаешь, любимая мама? Приеду в субботу, жив и здоров. Твой сын Дон Хуан Николай Комаров». И эти слова до тех пор повторяй, покуда не выучит их попугай. За ним повторит их другой попугай, еще и еще и еще попугай. От попугая до попугая под джунглем помчит телеграмма живая. И через час, или день, или два мама услышит эти слова и передаст из окошка ответ: «В эту субботу жду на обед». И полетит телеграмма другая от попугая до попугая. Вот есть какая в Бразилии почта. Работает быстро, надежно и точно. Если вы будете в этой стране, то сообщите, пожалуйста, мне.